Кое-что следует добавить о Мартине Кинге. Расправа над Кингом остается вершиной деятельности репрессивно-полицейского аппарата Соединенных Штатов Америки. И одновременно вершиной лицемерия правящих кругов Америки. Как в зеркале отразились все скрытые, открытые и прочие методы подрыва демократии и в борьбе этого аппарата против движения за гражданские права во главе с Кингом. С конца 1963 года и до убийства в 1968 году констатируется в докладе Конгресса разведывательная деятельность и права американцев. Объектом интенсивной кампании со стороны ФБР был Мартин Лютер Кинг. ФБР привлекало к травле ведущих деятелей правящих администраций и лидеров Конгресса, представителей научных кругов и церкви, даже послов Соединенных Штатов за рубежом. Но самое поразительное даже не это. День похорон Мартина Кинга, погибшего от руки убийцы в обстановке травли, был объявлен в Соединенных Штатах Америки днем национального траура. На правительственных учреждениях Вашингтона приспустили государственные флаги. Они были приспущены, естественно, и на зданиях ФБР. Впоследствии в Соединенных Штатах Америки узаконили лицемерие. День рождения Кинга объявили национальным праздником. И теперь торжествующее ФБР салютует флагом затравленной жертве. Глава третья. Дискриминация двойная и тройная. Лучшей речью в год 200-летия Соединенных Штатов Америки Ассоциация американских адвокатов назвала выступление Вудкока, одного из руководителей профсоюзов страны. Речь действительно была выразительной. Среди тех, кто 200 лет не пользовался правами свободы, черные американцы, помнящие столетия рабства, американские индейцы с их разбитыми надеждами, испаноговорящие американцы, которые живут и работают в позорных условиях. Говорилось главным образом о расовых и национальных меньшинствах Соединенных Штатов Америки. Меньшинство ли это? По данным переписи 1980 года, в Соединенных Штатах насчитывалось 26,5 миллиона черных, около 12 миллионов испаноговорящих жителей, свыше 2 миллионов пуэрториканцев, примерно 800 тысяч индейцев. Более половины населения страны – женщины. Национальные меньшинства и женщины, взятые в совокупности, составляют значительное большинство населения Соединенных Штатов Америки. Второе общество. Черные. В конце 70-х годов службы социологических исследований поразили Соединенные Штаты Америки одним фактом. Выяснилось, что лишь треть черных и белых детей в возрасте 6-12 лет соглашаются играть или учиться со своими ровесниками, принадлежащими к другой расе. Детское сознание, изуродованное расизмом, показатель глубины и масштабов этой социальной патологии. В Соединенных Штатах расизм, направленный против черных американцев,